Глава 31. Между тем и этим. Горный хребет Якату. Акватория Мия. Побег наш, если его можно так назвать, идеальным точно не назовешь. Потому что на нас Аароном постоянно кто-то пялился. Если не в открытую, то из окна очередного здания, мимо которого мы пробегали, неся на своих спинах огромные сумки со всяким разным. Хотя так даже лучше. Мама с папой хоть и не из первых уст, но все-таки узнают, что я сама сбежала, а не была, например, похищена. Правда, душа моя была не на месте покидать бабушку с дедушкой, не попрощавшись и не услышав их мнения насчет нас с Лейком. Быть может, они бы все поняли и смогли бы меня защитить от неодобрения общества кристаллистов, которое я отчетливо читала в каждом взгляде, брошенном в нашу сторону. Мечтать не вредно. Даже без Лейка, еще до его призыва, я ощущала эту гнетущую атмосферу и не могла ничего с этим поделать. Леора и Арел, равно как и Анна с Ралом, просто мирились и принимали подобные отношения как данность. Старшие сестры вообще мало со мной общались, запершись в своих академических лабораториях. Не знаю, жалила ли их так же, как меня. Оставляла ли раны в душе после очередного несправедливого злобного выпада? Увы, возможно, и не узнаю. Уже отплыв на достаточное расстояние, я заметила знакомые силуэты на причале, похожие на маму с бабулей. Слезы непроизвольно потекли из моих глаз. А Лейк приобнял за плечи и решил успокоить. «Ты всегда можешь вернуться к ним». Вытерла щеки тыльной стороной ладони, шмыгнула носом и погладила его руку с благодарностью. «Спасибо. Но, думаю, после такого эгоистичного поступка они вряд ли будут ждать меня в гости в ближайшем будущем. Я в очередной раз поставила род гибрицев под удар, осрамила их своим побегом. Не удивлюсь, если они меня вычеркнут из своей жизни раз и навсегда и не захотят видеть, даже если вернусь. Пройдет время, и ты поменяешь свое мнение, Мия. Да, они разозлятся, но не думаю, что из-за этого станут меньше тебя любить. Главное — иметь дом, в который всегда можно вернуться». И снова глаза защипало из-за предательской влаги. Запретила себе думать об этом и перевела взгляд на шестеренки, резво толкающие вперед наш плот. «А ты хорошо придумал», — перевела тему, засмотревшись на волны впереди. Легкий ветерок обдувал лицо и трепал мои спутанные волосы. Первый голод я утолила еще полчаса назад, когда была вынуждена смиренно дожидаться завершения работ над плотоходом, как его в шутку назвал Лейк. «Это мелочи. Вот будь с нами мастер». И он замолчал. «Забудь». Я обернулась и лукаво посмотрела на Аарона, который сейчас сидел за моей спиной и слегка меня приобнимал. «Для меня ты самый рукастый из всех, кого я знаю!» Решила похвалить его за проделанную работу. «И я бесконечно рада, что нам не придется рушить нашу связь только из-за того, что это кому-то не нравится!» Показалось ли, но зрачки Аарона слегка потемнели. Голос его охрип. «Мия, перестань заигрывать со мной. Знаю, ты не специально, но я уже держусь из последних сил». Показалось ли, но в его взгляде промелькнул страх, прежде чем он попытался отстраниться. «Нет, зачем?» — запротестовала я, схватив его за руки. «Ты мне нравишься, Аарон! Ведь я же уже говорила!» Правда, тут же стукнула себя по лбу от досады, легонько, но ощутимо. «Ах да, ты же уснул, наверняка не услышал». «Слышал». Скупо бросил он, вновь меня удивляя. «Ну, подумал, что ты это несерьезно». «Ну, все. А вот теперь это уже не смешно. Я ведь и обидеться могу». Состряпала грозную мину, но тут же улыбнулась моему островку счастья искренне и от всей души. «Значит, ты уж тем более должен был понять, что наши чувства взаимны, ведь так?» Всего ожидала, но только не громкого хохота на всю акваторию. «Взаимны?» — переспросил он, когда отсмеялся. «Ну-ну, посмотрим, что ты скажешь, когда я...» Прервав фразу на самом интересном, Аарон склонился ко мне и легонько поцеловал губами, выдыхая. «Сделаю тебе очередное искусственное дыхание!» И снова расхохотался. Но в этот раз, возможно, из-за моего озадаченного вида. «Подожди! Ты хочешь меня утопить и сделать искусственное дыхание, чтобы показать, насколько взаимны наши чувства?» «Ну зачем же сразу топить?» Очередная загадка за авторством этого несносного голема. «Достаточно немного придавить своим телом». «А это больно?» Вначале спросила робко, а потом обиделась. Вот реально обиделась на его реакцию, потому что он опять хохотнул вместо ответа. «Я, между прочим, вполне серьезно!» «Я тоже, Мия. Я тоже!» С этими словами он стиснул меня в объятиях, будто и впрямь собирался раздавить. Но затем накрыл губами мои губы. Видимо, демонстрировал то самое искусственное дыхание, от которого чудом не задохнулись мы оба какие-то секунды спустя. Но это не важно. Ведь ощущения были... непередаваемые, волшебные, такие сильные и в то же время приятные, вызывающие дрожь по всему телу. Когда же этот наглец посмел прекратить этакую демонстрацию, одарив меня нахальной лихой улыбочкой, к слову, ни разу не виданной ранее, я не удержалась от возгласа. Странно. В высшей степени странно. Любимый опешил, судя по ошарашенному взгляду. А я продолжила. «Если это искусственное дыхание, то почему, когда ты в первый раз его делал, я ничего подобного не испытывала, а? Да, конечно, признаю, утром мне было больно, потому что я нахлебалась воды. Но сейчас-то я тоже задыхалась от нехватки воздуха. А ощущения были другие. Нет, не так. Совсем, совсем другие». И снова Лейк рассмеялся. Но в этот раз мне прямо в шею. Легкая дрожь пробежалась по телу. Я вздрогнула и повела плечом. «В самом деле, Ар, я не шучу. Хватит надо мной насмехаться!» «Мия, ты — это нечто!» На полном серьезе признался любимый, чмокнув меня в затылок. «Когда ты, наконец, поймешь разницу между тем и этим, непременно посмеешься вместе со мной еще раз. А пока предлагаю немного перекусить». «Поддерживаю!» — воскликнула я, ощутив неприятный позыв желудка. Больше в этот день искусственное дыхание мы не практиковали, хоть меня и подмывало попросить о повторении. Но Лейк будто держал эмоциональную дистанцию между нами и не реагировал на мои провокации в количестве нескольких десятков штук. А жаль. Правда, уже ближе к вечеру нам стало не до того, ведь на горизонте показались первые очертания сразу нескольких островов.